Глава 8. Начальная подготовка. С утра Сэш опять занялся разбором полученных от девушки увесистых фолиантов. Дневники содержали основы различных стихий, так что для и Саша присутствовало огромное поле для классификации и упорядочивания знаний. Лин с Тисой сразу после завтрака ушли оформляться в школу. Оказывается, вчера Линс надолго оставил демона у фонтана именно для того, чтобы подать заявку на новую ученицу. Простейшие заклинания Саш пробовал, вливая в них капельку энергии. Для знакомства этого было достаточно. Магия работала. Многие начальные заклинания различной стихии строились по единому принципу и походили друг на друга. Так, кулак воздуха почти ничем по исполнению не отличался от кулака огня, лишь накачка энергии требовалась другого типа. Именно поэтому щит огня прекрасно отражал тот же самый кулак воздуха. Как увидел Саш, в астрале информационные модули аналогичных заклинаний походили друг на друга, как две капли воды. Поскольку в астрале все инфомодули строились на несколько порядков быстрее, чем в обычном пространстве, а при отражении в реальность производили тот же эффект, то демон переводил для себя все заклинания в астральную форму. Для этого приходилось сначала создавать изучаемые конструкции в реале, исследовать их в астрале и лишь потом закреплять в память как инфомодуль. Такая операция занимала много времени. Проверяя заклинания на похожесть, Саш воспроизводил каждое из них с подпиткой энергии различных стихий. При таком подходе сразу выявлялись погрешности некоторых контуров. Если они оказывались недостаточно выверенными и правильными, то для другой стихии работали плохо. В записках прямо указывалось в таких случаях, что аналогов в других стихиях не существует. Через небольшое время с помощью эскина демон научился быстро выявлять недостатки заклинаний, да и относились те заклинания к простейшим, так что найти неточность максимум в паре десятках контуров было не так уж сложно. Выявив закономерности, Саш дал задание эскину виртуально проработать все обнаруженные заклинания, а испытание он проведет чуть позже и в более подходящем месте, чем беседка в саду. Закончив работу, демон отловил в доме Преста, что удалось сделать лишь с помощью сканера запахов, поскольку управляющий перемещался слишком стремительно. С приездом хозяина казалось, что дом оживает. Прест нанял дополнительную прислугу. Также уже вовсю шли восстановительные работы по самому строению, давно требовавшему приличного ремонта. Теперь у хозяина появилось достаточно денег, чтобы привести дом в надлежащее состояние. Саш расспросил Преста о том, где и какие технические производства работают в городе. Некоторые ручные технологии для этого мира Саш уже наблюдал в форпосте и в поселках на пути в столицу. Первым делом демон отправился к кузнецам. Селились те с другой стороны города, у огромной горы, в которую столица и упиралась. Как коротко рассказал Прест, в скале существуют большие залежи металлов, издавна разрабатываемые мастерами кузнечного дела. Некоторое количество добавок, в том числе и угля, доставляли специальные торговцы-извозчики. Закупали они добавки в других городах и поселках, расположенных порой очень далеко от столицы. В местных горах можно найти все необходимое для производства металла и изделий из него. Так как нагрев осуществлялся магическими амулетами, то угля и добавок нужно не так уж и много. Саш долго бродил от одной кузни к другой, рассматривая выставленные на продажу изделия. Каждая семья кузнеца жила в отдельном тоннеле, уходящем в гору. На выходе обычно располагался магазинчик с товаром. Продавцами там работали младшие представители семьи или ученики. Внутри тоннеля с магазином находились жилые помещения, ну а уж дальше в скале располагалась сама кузня. Задействовав все биосканеры, Саш придирчиво изучал представленный в магазинах товар. У каждого кузнеца присутствовал весь спектр производимых изделий, начиная от гвоздей и заканчивая отличным оружием. Цены в зависимости от качества товаров различались на порядок. Каждая семья в работе использовала собственные секреты производства. Демон не встретил ни одного одинакового материала. Даже в одном магазине металл зачастую отличался в типовых изделиях по составу. Сами вещи тоже изготавливались индивидуально и не были похожи друг на друга. На глаз это незаметно, а вот биосканеры улавливали различия материала и по структуре, и по составу. Это мало сказывалось на характеристиках товара у одного мастера. Да и сами поделки отличались очень высоким качеством, как и любая ручная работа мастера. Ни о какой унификации в производстве металлов здесь даже не слышали. Именно из-за этого в магазинах можно найти один и тот же товар на любой кошелек. Здесь же Саш обнаружил и амулеты на базе металлических изделий. Конечно, больше всего магической обработке подвергалось оружие, как более дорогой и ходовой товар. Как правило, применялись заклинания, связанные с землей и смертью, но иногда встречались и другие стихии. Магическое оружие не ржавело, не тупилось, да и резало и убивало гораздо лучше обычного. Но и стоило оно соответственно. Поскольку каждое орудие убийства изготовлено по-своему, то и заклинания на него накладывались индивидуально, а работа мага стоит дорого. Кроме кузнецов, Саш посетил другие кварталы изготовления и продажи товаров. Как понял демон, ни о каком массовом производстве здесь даже не задумывались. Все делалось оригинально и в одном экземпляре. На заказ, конечно, могли создать сотню горшков, но и те будут примерно, а не полностью одинаковы. Построить космический корабль с привлечением серьезной магии на такой технологии может и возможно, но сколько это будет стоить сил и времени, и будут ли устройства, собранные из одинаковых по виду, но различных по свойствам частей, вообще работоспособными, вопрос еще тот. Создавать корабль собственными силами тоже не выход. Это займет непозволительно много времени. Вернулся в дом Саш задумчивым. Процесс ускорения развития цивилизации может оказаться не таким простым, как он рассчитывал. Дома его встретил злой Линз. «Ты только подумай. Кое-кто из старых знакомых открыто смеялся надо мной и моей ученицей». Недовольно пробурчал маг, встречая демона в столовой, куда гостя пригласил на ужин новый слуга, стоящий на входе в дом. «Наверняка думаешь, что тебя обуяла жадность, и ты согласился за большие деньги заниматься со слабой ученицей, поскольку перспективные к тебе не идут», — предположил демон. «Нечто в этом роде, но не так мягко, как прозвучало в твоем предположении». Соглашаясь и продолжая злиться, кивнул Элинс. «Даже не понимаю, как Тиса так спокойно и без слез перенесла оскорбительные намеки, высказанные кое-кем в ее адрес», — пробормотал маг, искоса поглядывая на девушку, сидящую рядом с ним. «Теперь, как воспитанница мага, она должна есть за столом хозяина, а не в качестве прислуги». Надо сказать, одаренные весьма щепетильно относились к своим привилегиям. «Если ты маг, а ученик — это почти маг, то будь добр, веди себя, как положено в обществе. Слуги ведь могут изболтнуть по глупости, что ученица не настоящая». Саш посмотрел на девушку. Аура у нее практически не выражала никаких чувств. В то время как эмоциональный астрал находился в смятении. Чего там только не было. Радость от того, что официально стала ученицей и находится рядом с любимым человеком, хоть он этого и не знает. Злость на особо ретивых в высказываниях знакомых Линца. Желание изучить сложную науку и доказать им, что не все упирается в силу, хотя и она тоже не помешает. Демон с трудом различал чувства, обуревающие девушку. «Слушай, Линс, я тут побродил по столице, познакомился с некоторыми достопримечательностями. Как ты посмотришь на то, чтобы открыть в доме небольшую мастерскую и лавку по изготовлению амулетов? Простеньких амулетов?» Саш с удовольствием рассматривал удивленную физиономию хозяина дома. Такого странного предложения тот явно не ожидал. «Ты будешь заниматься этим вместе с Тисой и параллельно обучать ее своей магии?» Наконец догадался Линс. «Согласен. У вас будет достаточно времени для этого. Посещать занятия в школе вам все равно пока не нужно». Больше поговорить им не дали непередаваемые запахи еды, расставленные матерью Тисы на столе. Основной разговор Саши с Тисой состоялся следующим утром, когда девушка обнаружила парня в беседке в саду за разбором заклинаний. «Ты, кажется, обещал каким-то образом увеличить мою силу?» Сходу задала она самый интересующий ее вопрос. «Вот сейчас!» — хитро усмехнулся демон. «Но учти, сила появится не сразу. Изменение тела и ауры займет некоторое время». «Хм...» — подозрительно поглядывая на демона, промычала девушка. «По поводу тела ты мне в прошлый раз ничего не говорил. Мне оно и так нравится». «Не придирайся к словам», — отмахнулся Саш. «Тело останется твое, но оно станет значительно совершеннее. Сама понимаешь, без перестройки организма ауру изменить невозможно. Я даже встречал такое высказывание в одном из дневников ученика мага жизни. По-моему, там же ты вычитала о возможности маскировки в ауре своего эмоционального состояния и пользуешься этим постоянно». «Ты так быстро прочитал все дневники?» — немного удивилась девушка. «Бог я или не бог, вот чуток переделаю тебя, и ты сама сможешь многое делать гораздо быстрее», — скорчил злобную рожу демон. Ему доставляло удовольствие следить за переливами живых эмоций собеседницы в астрале. Поскольку она прятала чувства в ауре, в изнанке пространства они бушевали с удвоенной силой. Одновременное присутствие радости, ожидания и опаски раскрашивали астральное отражение девушки в непередаваемые цвета. Хотя Тиса и побаивалась предстоящего ритуала, описанного Сашем, но желание стать полноценным магом было сильнее. Демон достал из одежды небольшой нож и сделал надрезы у себя на руке и на руке девушки. Прижав ранки друг к другу, он некоторое время контролировал поступление своей крови в организм Тисы. О многом Саш пока умолчал. Лишь преобразование девушки в демона с созданием накопителя в виде ловушки душ позволит ей обрести настоящие способности мага. Имелась возможность использовать немного другой вариант, уже разработанный и Сашем на базе известных магических методик, но тот пока не прошел проверку. Непроверенные заклинания Саш предпочитал не использовать, да и увеличение количества подчиненных демонов его устраивало. «Это что, уже все?» – удивленно пробормотала Тиса, разглядывая на глазах затягивающуюся ранку на руке. «Ух ты, какая быстрая!» – пробурчал Саш. «Так сразу маги не делаются!» «Так ты же бог!» – поддела его девушка. «Я не бог, я только учусь!» – продолжал ворчать Саш. «Организм некоторое время будет перестраиваться. Это может занять и месяц, и два, и год. Здесь все зависит от множества факторов. Ты что, куда-то спешишь? Мне с тобой еще долго возиться. И вообще, пошли в твою комнату. Сейчас ты будешь меня соблазнять голым телом». «Мы так не договаривались», — пробормотала Тиса, отодвигаясь от парня. «Договаривались, договаривались», — ухмыльнулся демон. «Если хочешь стать магом, и не то будешь делать». «Да не переживай ты так. Жена за мной все время подглядывает, так что покушаться на твое тело я не буду». «Как так все время?» — не поняла Тиса, озадаченно разглядывая собеседника. «Вот так», — развел Саш руки и с усмешкой, поглядывая на девушку, добавил. «У нас с ней мысленная связь, так что готовься. Когда покоришь Лин со своими достижениями, у вас она тоже появится. Но учти, закрыться от него, как ты это делаешь с аурой, у тебя тогда уже не получится. Если бы жена не одобряла операцию с тобой, вряд ли бы я мог тебе помочь». «Ирисана, а ты меня спрашивал?» «Саш, а зачем? Я и так знаю, что ты одобряешь помощь бедной влюбленной девушке». «Ирисана, ну да, мне нравится помогать людям, а тебе лишь бы адептов побольше набрать». «Саш, адепты — вещь нужная. Они нам дают силу, тем более, что сами они мне симпатичны». «Ирисана, подумаешь, что-то неприличное по отношению к девушке, оторву голову». «Саш, а если подумаешь что-то неприличное по отношению к тебе, ты вроде бы тоже к женскому роду относишься». «Ирисана, зацелую насмерть. Скорее бы ты вернулся, мне без тебя плохо». «Саш, постараюсь побыстрее здесь управиться. При текущем состоянии магической цивилизации без разницы, где развивать производство, в столице или на периферии». «Ты мне об этом не говорил», — задумалась Тиса. В силу своего характера девушка привыкла скрывать чувства. Открывать собственные мысли, хотя и близкому человеку, она побаивалась. «Я многое чего не говорил. Живу же нормально, как видишь. Веди к себе, будем проводить дополнительную настройку твоего растущего организма», — подбадривающе улыбнулся демон. Работа заняла много времени. Конечно, можно проводить наложение модулей и на одетую девушку, но Саш побоялся лишних искажений, поскольку большая часть одежды изготовлена с применением магии или содержала магические заклинания. Наложение в астрале на матрицу адептки дополнительных инфомодулей и скина стационарного типа и биоскафандров оказалось непростой задачей. Аура и инфоматрица местной жительницы немного отличались от тех, с которыми работал Саш ранее. Пришлось подгонять инфомодули под новую структуру. Для девушки эта процедура прошла без особо неприятных ощущений. В зависимости от того, с каким органом занимался Саш, связанные с ним чувства иногда давали сбои. Так, при работе со зрением оно пропадало или искажалось. То же самое происходило и со слухом. Саш посоветовал девушке закрыть глаза и уйти в медитацию, отключившись от чувств. Терпения у Тисы хватило, чтобы не задавать глупых вопросов странному магу во время непонятного ритуала, проводимого над ее телом. Как ни странно, она верила этому почти незнакомому человеку. Да и выхода у нее особого не было. Она хотела стать магом и покорить Линса. Сильный шлепок по мягкому месту резко вывел девушку из отрешенного состояния. Возмущенно повернув голову к нахалу и собираясь выразить свое недовольство, Тиса неожиданно наткнулась на удивленный и одновременно восхищенный взгляд Линса, стоящего в дверях комнаты. Покраснев до корней волос, она рывком натянула на себя одеяло, откинутое на край койки перед началом ритуала. Перевернувшись на живот и закрутившись в материю, она спряталась с головой под надежной защитой. «Разрешение, чтобы войти в комнату к девушке, нужно спрашивать», — возмущенно пробурчала Тиса под одеялом. «А ему, значит, смотреть можно», — пробормотал смутившийся Линс. Во время службы на границе он не так часто видел красивых голых девушек, а фигурка ученицы оказалась просто на загляденье. После возвращения Линс по привычке продолжал воспринимать воспитанницу как маленькую девочку. В день приезда он обратил внимание лишь на похорошевшее лицо и увеличившийся рост, а теперь неожиданно обнаружил, что и фигура у нее отличная. «Он ритуал увеличения силы проводил, в одежде нельзя», продолжала ворчать из-под одеяла Тиса, имея в виду Саша. Саш давно обнаружил приближение Линса к комнате. Мага выдавал характерный звук шагов, да и слуги за небольшое время до этого забегали усерднее. Саш не планировал встречу Линса с голой ученицей, просто затянулся сам процесс наложения заклинаний в связи с их переделкой. Однако представился хороший случай немного подтолкнуть к девушке мага. Демон не стал заранее выводить ее из транса. В голом виде Тиса выглядела сногсшибательно. Что и доказало некоторое остолбенение мага, когда тот открыл дверь, думая, что она с Сашем занимаются магией. Непонятные отголоски заклинаний Линс почувствовал еще в коридоре. В ступор его ввели не только красота девушки, но и магические манипуляции Саши над ней. Линс успел захватить последнюю фазу изменения в ауре девушки. Он никогда не видел, чтобы биополе человека пульсировало, то расширяясь, то сжимаясь. К тому же в глубине явно наблюдалось смещение целых пластов аурных нитей. Пару последних минут Линс стоял с открытым ртом на пороге комнаты, забыв, зачем он сюда шел. «Сделал все, что мог», — устало вздохнул Саш, кивнув в сторону что-то тихо бурчащее под одеялом адептки. «Дальше нужно лишь учиться пользоваться новыми возможностями». «Я не хотел помешать», — извиняясь, пробормотал Линс, сделав попытку повернуться и уйти. «Заходи, мы уже закончили», — прервал это действие Саш. Немного помявшись, Линс все же вошел в комнату. «А моим мнением никто не хочет поинтересоваться?» — раздался недовольный голос из-под одеяла. «Молчи, ученица, а то посоветую Линсу обучать тебя в голом виде, чтобы усложнить условия поддержания концентрации для создания сложных заклинаний», — усмехнулся Саш, опять хлопая рукой по ее попе, что прекрасно вырисовывалось под натянутым одеялом. «Ой, только не это, я и так все выучу», — жалобно пропищала девушка из-под такой ненадежной защиты. «Какой прекрасный метод обучения», — усмехнулся Линс, переглянувшись с Сашем и занимая свободное кресло рядом с кроватью. «Всего один шлепок по нужному месту, и ученица готова все выучить. Взять себе на вооружение, что ли?» «Это безобразие, нельзя бить девушек», — зашипела Тиса из своего матерчатого кокона. «Сейчас опять ударю, если ты не высунешь физиономию из-под одеяла», — шутя пригрозил Саш. «Не надо!» — в очередной раз жалобно пискнула Тиса и показала красное от смущения лицо. «Что, теперь довольны?» Невнятное мычание вызвал неожиданно включившийся виртуальный экран в глазах девушки. Искин обнаружил и обозначил в лице Саша совместимое устройство, предложив разрешить связь. На девушку неожиданно обрушился вал новой информации. Если бы ее мозг и память не совмещались с Искином на мысленном уровне, разбираться с этим потопом ей бы пришлось очень долго. Теперь же по любому новому событию или устройству, известному Искину, она мгновенно получала исчерпывающую информацию. Тисе казалось, что она вдруг вспомнила то, что когда-то знала. Судя по ее расширенным глазам, новости потрясли адептку. Саш движением руки остановил ничего не понимающего Линса. Тот дернулся, чтобы как-то помочь девушке, наблюдая непонятные всплески в ее ауре. Первичное знакомство с Искином заняло у нее всего несколько минут. Главное при этом правильно задать вопрос. Ответ на него возникал прямо в голове или загорался в виде понятных схем или рисунков перед глазами. «Ты тоже так можешь», — наконец девушка подняла радостный взгляд на Саша. «В этом мире ты третья», — открыто улыбнулся Саш и, кивнув на замершего линца, добавил. «Пусть теперь он позавидует». «Чему завидовать?» — встрепенулся маг. Тиса не ответила. Слова о мире открыли новый пласт информации. О внешних системах, космических империях, совсем других технологиях. Девушка даже не заметила, как одеяло немного сползло, открыв для обозрения мужчинам ее спину и грудь. «Достаточно. Все равно все сразу изучить невозможно. Со временем нужные сведения и так будут всплывать по мере необходимости». Прервал ее погружение в информацию Саш. «Ой!» Только и смогла ойкнуть девушка, обнаружив, что опять выставила себя голой перед мужчинами. А вот дальше произошло совсем странное для Линца. Без всякой магии открытая часть тела воспитанницы исчезла под непонятной одеждой. Искин выполнил команду закрыться и сформировал изображение виртуального костюма. Хотя это была всего лишь проекция, но от любопытных глаз она отлично скрывала тело. «Ой!» В очередной раз послышалось восклицание со стороны девушки. Через некоторое время она выпуталась из одеяла и с удивлением осмотрела себя. Тело казалось одетым в красивый, обтягивающий комбинезон. Очередная порция информации всплыла в голове Тисы. «Это всего лишь виртуальный комбинезон-иллюзия», — пояснил Саш. «Настоящую одежду мы тебе добавим чуть позже. Тебе еще придется освоиться с эскином. А теперь мы покинем тебя, чтобы ты оделась по-нормальному, а то у некоторых уже что-то слюнки текут». Фигура девушки в таком необычном наряде притягивала взор. Еще бы ей не притягивать, когда Тиса инстинктивно задала задание Искину прикрыться, да еще и красиво. Вот он и подобрал ей комбинезончик из последней модной коллекции на тему «Смерть мужикам». Отвисшая челюсть Линца только подтверждала выдающиеся способности дизайнеров женской моды космических миров. Тиса бросила благодарный взгляд в сторону Саши. Восхищение в глазах Линца грело ее лучше любой печки. Демону пришлось вытаскивать мага из комнаты, а то мужчина постоянно оглядывался на невероятное зрелище. Саш понял, что учитель сражен на повал. Теперь даже без магии он от Тисы ни на шаг не отойдет. «И, Саш, сработала их изначальная совместимость. Саш, я заранее не планировал, все случайно произошло. Ирисана, ты только взгляни на Линца, да у него шторм в ауре похлеще, чем у девушки». «Саш, еще бы такое потрясение. Чувствую, скоро мне придется и над ним поработать. Тиса не будет долго от него скрывать новые возможности. Но это и хорошо. Два адепта лучше, чем один». «Ты зачем к нам пришел?» Саш опустил руку мага, лишь когда они оказались в его комнате. «Хотел сообщить, что на вас получено разрешение посещать школьную библиотеку. Правда, пока только зал для первокурсников. Но и там встречается много интересного». Опускаясь в кресло, наконец пришел в себя маг. «Еще хотел выдать вам с Тисой специальные значки с информацией о том, что вы мои ученики. Школьный мастер сегодня выполнил вчерашний заказ. Слишком велик в этом году наплыв новичков. И вообще, что это было там?» «Ты имеешь в виду девушку?» Саш с удовольствием рассматривал волны восторга, продолжающие время от времени пробегать по ауре мага. «И девушку, и остальное. Я ведь магии воздуха не заметил, а иллюзия одежды просто идеальна!» С интересом уставился Линц на демона. «Долго рассказывать!» — махнул рукой Саш. Сейчас что-то объяснять собеседнику было бессмысленно. Демон предполагал, что Линц скоро и сам пройдет преобразование. Тиса немного освоится и сама начнет рассказывать, если ты к этому времени интерес к вопросу не потеряешь. «Не дождетесь, я от вас не отстану!» — недовольно пробурчал маг. «Да, кстати, через два дня – праздник первого дня учебы. Все поступившие в школу и новые личные воспитанники преподавателей, то есть вы с Тисой, должны присутствовать на балу. Ради этого не мешало бы приодеться, а то твой походный костюм для представления совсем не годится. Деньги на девушку выделю из запасов. Я пока не все трофеи потратил». «Ага, уже хочешь ученицу подарками забросать? Похоже, маг в стадии капитуляции», – ухмыльнулся Саш. «Есть немного». Не стал отнекиваться Линц, лишь скрывая степень этой капитуляции. «Ладно, с девушкой сам разберешься», — перешел на другую тему Саш. «Я тут с утра штурмовал дневники учеников. Принцип описания заклинаний хорош, но лишь для простейших построений. С чуть более сложными адепту придется учить кучу дополнительной информации, необходимой для контроля над магическими структурами. Ты же сейчас простейшие заклинания подогрева куба пространства не строишь с помощью использования векторов силы, а перемещаешь линии силы автоматически по памяти». Да, но это знание приходит с опытом. Если я до получения такого опыта не буду контролировать построение заклинания, то у меня в лучшем случае уйдет часть силы, и при этом ничего не получится. В худшем произойдет неконтролируемый выброс энергии, и не повезет тем, в чью сторону он будет направлен. В том числе могу и я сам пострадать. Макс старался доходчиво пояснить Сашу простейшую теорию магии, поскольку не знал его уровень теоретической подготовки. Во время знакомства между ними как-то не заходил разговор на эту тему. А что бы было, если бы адепт полностью и наглядно представлял всю технику и последовательность работы с заклинанием? Не отставал от собеседника Саш. «Сложно сказать», – задумался Линз. «Базовое заклинание вызова неконтролируемого огня состоит вообще из двух контуров – начального и конечного. Переход между ними не требует знания и контроля над векторами силы. Его легко представить в сознании. На основе записок учеников я сделал проект амулета-учебника. Он позволит обучать одаренных без дополнительной информации, точнее, представленной в более удобном виде. Смотри». Саш запустил с помощью эскина перед Линсом виртуальный ролик. На картинке человек подходит к небольшой книжке и касается ее рукой. Перед учеником, прямо в воздухе, так же, как и сейчас перед Линсом, возникает изображение меню с текстом. Двигая пальцем по книге, адепт выбирает необходимый урок, и перед ним появляется картина исходных контуров заклинания. Ученик по очереди прямо на изображение накладывает реальные магические линии силы. После чего процесс переходит к следующему шагу, а ученик, произведя соответствующие манипуляции, подгоняет конструкцию к нужному виду. Так, шаг за шагом, заклинание двигается к завершению и окончательному запуску. «Интересно», – пробормотал Линз, пытаясь оценить достоинство такого обучения. «Очень интересно. А если добавить те же стрелочки векторов и значение сил на картинку, будет гораздо лучше». Саш немедленно повторил ролик с указанными изменениями. Для и Саша достаточно мгновений, чтобы пересоздать проект амулета заново. «Пожалуй, учиться станет проще», — сделал вывод Линз с непонятным удивлением, рассматривая демона. «Что?» — усмехнулся Саш, поймав озадаченный взгляд мага. «Но тогда следует сделать следующий шаг и создать заклинание контроля того, что строит ученик. Преподавателю не придется в этом случае указывать подопечному на глупые ошибки, их просто не будет. Судя по предложенной демонстрации, тебя учили именно так. Только ты мне показываешь иллюзию без всяких книг-амулетов». Линз не сводил взгляда с демона. «Я не знаю магию иллюзий», – недовольно вздохнул Саш. «К сожалению, в дневниках адептов этот раздел отсутствовал. Там встречались лишь упоминания, что тема изучается на следующем курсе». «Виртуальное изображение я строю другим способом и, можно сказать, с использованием специальных амулетов». «А как же учебник? Ты же сказал, что это готовый проект амулета», – удивился маг. Он не уловил фальши в ответе собеседника. Тот вполне мог не знать раздела иллюзий. «Учебник делается на базе простейших заклинаний. Мало того, один раз закачанной магической энергии хватит для его работы лет на 10, если не больше. Это амулет нового типа». «С такими я за все время путешествий по империи не встречался», — довольно ухмыльнулся Саш. «Ты меня удивил», — почесал затылок маг. «Это все ты откопал в записках первокурсников?» «Там нашлось гораздо больше, но надо же с чего-то начинать. Как думаешь, что скажут маги, если твоя почти бессильная ученица откроет небольшой магазинчик уникальных амулетов? Учебная книга будет одним из них». Мечтательно уставился в потолок Саш, представляя полное обалдение адептов, покупающих магические изделия. «Не поверят», – пробормотал Линз, уже находясь в прострации. Представить, что Тиса сможет создавать такие амулеты, он просто не мог. В то же время Линз понимал, Саш не будет без должного на то основания сотрясать словами воздух. «Если парень говорит, что девушка способна выполнить такую работу, значит, это так и есть». «Для неверующих она сделает парочку прямо у них на глазах», — довольно усмехнулся Саш. «Но тогда любой хороший маг, посмотрев, сможет построить такой амулет», — пробормотал Линз. «Ха, пусть попробует», — издевательски пробурчал демон. И Саш подобрал самые простые технологии формирования объемного изображения и скрестил их с магическими возможностями. Не зная технической части, построить конечное изделие невозможно. Амулет-книга состояла из нескольких частей. Основную информацию несли микрокадры шагов изменения заклинаний. Объемное изображение получалось после облучения кадров лучом слабого оптического лазера. Заклинание указки на его основе Саш обнаружил в одном из дневников. Там же нашлось и управление лучом. Для больших энергий заклинание не годилось, а вот для создания голограмм как раз то, что надо. Небольшая добавка в виде управления перемещением по микроизображениям позволяла либо переходить от одного заклинания к другому по выбору, либо автоматически просматривать шаги создания одного с выбранной скоростью. Следующая добавка простого замка для идентификации владельца по ауре составляла заключительную часть амулета. Все заклинания и изделия создавались в более слабом виде, чем встречались в дневниках учеников, и потребляли настолько маленькое количество магической энергии, что, будучи активированными один раз, могли работать без подзарядки многие годы. С заклинаниями при особом усердии маги справятся. С изображениями они не разберутся никогда. Последовательные кадры страницы изначально формируются не магическим способом, а с помощью виртуальной проекции лазерной картинки от эскина на светочувствительную пластину с последующим закреплением изображения. Создать или повторить такую технологию без науки о голографии адепты не смогут. Голограммы имеют свойство сохраняться при частичном повреждении поверхности изображения, так что книга будет служить долго. А давайте попробуем. Пусть завистники и недоброжелатели сдохнут от зависти. Воодушевился Алинс, представляя удивленные рожи магов, еще вчера смеявшихся над ним и его ученицей. «Что тебе нужно, чтобы у книги появилась возможность контролировать действия ученика?» – задумался Алинс. «Добраться до раздела в библиотеке с описанием магии иллюзий», – пожал плечами Саш. «Добавить пару заклинаний совпадения образа с реальным магическим контуром, создаваемым учеником, в амулет будет совсем несложно». «В отделение библиотеки старших курсов новичков не пускают. Со слабым контролем разума и без опыта ученик угробит себя и окружающих, если замахнется на сложное заклинание», — задумчиво пробормотал Линз. «А то отделение далеко от доступного нам», — хитро поглядывая на мага, тихо поинтересовался Саш. «Близко, всего лишь за стеной от открытого отдела», — отозвался маг, ничего не понимая. «Когда ты собрался нас везти туда?» «Надо сходить завтра, зарегистрироваться и взять книги по теории истории магии», – озадаченно рассматривая хитрую рожу Саша, ответил Линз. «Проникнуть в соседнее помещение не получится, там хорошая магическая защита». «Надеюсь, стеллажи для книг у вас деревянные?» – поинтересовался демон, игнорируя предупреждение собеседника. «Конечно, деревянные. С камнем мороки всегда больше», – не понял Линз. «А тебе зачем?» «Так, есть одна мыслишка. Ты иди, иди, до завтра. На ужин меня не ждите. Я немного поработаю», – пробурчал Саш, захваченный интересной мыслью. Мысль демону все больше и больше нравилась. Создать нормальных роботов для различных работ он пока не мог. Слишком много нужно делать технических устройств и элементов для этого. Но кто сказал, что нужны именно роботы? В силах демона создавать послушных, а главное – полнофункциональных биороботов. Основа на базе той же лианы подходила для этого лучше всего. Простейший биоком для управления и связи демон сделает для лианы в астрале. Стоило поэкспериментировать на мелких биороботах-разведчиках. Запустив их в библиотеку, Саш вполне мог за определенное время отсканировать все книги, там хранящиеся и без посещения. Саш срочно занялся созданием биороботов. Команду биоскафандру отращивать новые нити Саш дал, когда накладывал модули из скина на Тису. Демон планировал снабдить девушку таким же биоскафандром, как и у него. Со временем под действием крови демона аура девушки поменяется и превратится в серое облако хаоса. Это грозит неприятными последствиями как для девушки, так и для демона. Необходимо заранее подумать о маскировке за счет модифицированных нитей лиан. Стационарный эскин обеспечит нормальное управление для нити биоскафандра, даже несмотря на то, что это не полноценный эскин, а лишь исполнитель команд. Он справлялся с управлением целой станции, так что и для мага послужит прекрасным помощником. Отделив одну из нитей с помощью эскина, Саш начал формировать из нее отростки. Получалась симпатичная многоножка размером с десяток сантиметров. Какой-никакой, но мозг у растения имелся, так что основа для накладывания модулей компа присутствовала. Хуже то, что глаз у лианы не было, хотя простейшее поверхностное инфракрасное зрение в наличии имелось. Саша это вполне устраивало. Книги можно читать и сканировать и в этом диапазоне. Для восприятия звука пришлось отрастить длинные усики. Для защиты у лиан яды и так имелись, но демон посчитал, что стрелять ядовитыми шипами в данном случае гораздо эффективнее. Так что многоножка имела десяток отделяемых ядовитых иголок и маленькие капсулы яда с различными вариантами действия. Ножки получили дополнительные присоски, чтобы биоробот мог перемещаться по любой поверхности. Из-за недостаточной развитости мозга носителя ком получился слабым и поддерживал связь лишь на расстоянии до километра. Все же для управления биороботом, выполнения запланированных задач и запоминания книг возможностей компа вполне хватало. По уровню получившийся биоробот соответствовал автономному роботу-уборщику в замке. При этом он не требовал питания, поскольку был способен охотиться на мелких пауков и тараканов. Инстинкты лианы по добыче пропитания никуда не исчезли. Саш подготовил для посещения библиотеки 5 таких малогабаритных разведчиков. Множественные модификации лианы заняли время почти до утра. На эту тему демон не переживал. Он способен обходиться без сна длительное время. Однако за завтраком пришлось сожрать кучу еды. Выращивание нового биоскафандра – весьма требовательная к энергии операция. Да и на создание биороботов ушли некоторые ресурсы организма. Завтрак прошел в молчании. Саш занимался поглощением пищи. Тиса витала в облаках, точнее, в разговорах с Искином. С прошлого дня она почти без перерыва осваивала новые возможности, но до окончания этого процесса еще очень далеко. Любой технический термин требовал длительного экскурса в историю вопроса, что влекло за собой следующие вопросы. Линз пребывал в задумчивости, поглядывая то на ушедшую в себя девушку, то на сметающего все со стола Саша. После завтрака Линз потащил немного пришедших в себя учеников по самым известным в столице мастерским по пошиву одежды. Таш с таинственной улыбкой предупредил мага, что покупать ничего не нужно. Об одежде на бал для себя и Тисы он позаботится. Главное понять, что сейчас предпочитают носить аристократы в империи. По поводу украшений у Линса голова тоже не болела. Он сразу договорился с парнем, что на время праздника возьмет для девушки драгоценности из трофейной шкатулки Саша. Там оставалось вполне достаточно красивых побрякушек. Многие из них Саш собирался продать в скором времени. Кое-что в качестве подарка для Тисы маг вполне мог купить и сам, но найти украшение, которое бы сразу понравилось девушке, не так-то просто. Так что Линс решил покорять таким образом ученицу несколько позже. Несмотря на множество ювелирных магазинов и лавочек, найти подходящую вещицу довольно трудно именно из-за обилия различных образцов ювелирного искусства. До обеда они бродили по торговым площадям столицы. Девушка в походе время даром не теряла, осваиваясь с новыми возможностями. Различные сканеры значительно расширяли поток интересной информации об окружающем мире, а Искин прекрасно справлялся с обработкой этих данных. Тиса узнала множество интересных моментов. Например, сканер запаха сообщал ей, в какой лавке готовят наиболее вкусную еду из качественных ингредиентов, а где производитель экономит и использует дешевые составляющие. Ультразвуковой сканер, соответствующий обработке данных Искином, позволял различать мельчайшие дефекты в украшениях. Куча биофильтров в глазах давали четкую картинку того, что скрывалось в глубокой тени среди самого яркого освещения. Тиса даже не представляла, как такое преобразование проделали над ее телом. Единственное, что она поняла, Саш маг гораздо более высокого уровня, чем показывает. Учитывая, что он с ней сделал всего за полдня, она для себя определила его уровень в магии жизни как уровень величайшего мага, хотя подозрения по поводу его божественности все-таки иногда закрадывались в душу. Шуточные слова мага могли оказаться совсем не шуткой. Она изредка незаметно подглядывала за Сашем, но тот все время вел себя как обычный человек. Бога не могли заинтересовать самые простейшие и более качественные амулеты для освещения. А Саш только что не обнюхал их, хотя, учитывая, что он явно имеет как минимум такого же внутреннего помощника, возможно, он их и обнюхал. В лавке с готовой одеждой Тиса с удивлением обнаружила возможности Искина в оценке удобства того или иного наряда без его надевания. Он сразу забраковал многие дорогие костюмы, указав на их недостатки в ношении. Модели, выданные Искином прямо на глаза девушки, выигрывали по сравнению с местными на порядок. Тиса лишь жалела, что не все туалеты можно носить в империи, хотя обещала себе при случае пощеголять в них дома перед Линсом, представляя, как челюсть мага будет собирать пыль с пола. Обнаруженная возможность общаться с Сашем звуком и видеосигналом на большом расстоянии вообще поразила девушку. Это совсем не ментальная магия жизни, та вообще не работает на большом расстоянии. Да и магией все обнаруженные чудеса назвать нельзя. Это какая-то другая магия, недоступная местным адептам. Тиса пребывала на вершине блаженства и про себя благодарила всех богов, что попалась на пути необычного человека, пришедшего из таких далей, что даже представить страшно. Да и информация о летящих среди миров огромных космических городах завораживала. И это при том, что девушка лишь коснулась океанов информации в памяти Искина. Да и сам Искин, как искусственный разум, потрясал. Маги вообще ничего подобного даже представить себе не могли. Перекусив в середине дня в одном из кабачков на торговой площади, маг с учениками направились в учебное заведение. Следовало посетить библиотеку. Лишь в школе Саш окончательно понял, почему переживал Линс по поводу одежды. По коридорам в большом количестве носились озабоченные новички. Многие прибыли издалека и поэтому устраивались на долгое время в общежитии. А это не очень простая задача. Все приезжие одеты в самые лучшие костюмы, конечно, по размеру своего кошелька. Первокурсники старались показать, если не собственную подготовку, то хотя бы достаток. Старшие курсы приступали к учебе позже, и их пока в школе не было. Те уже зарабатывали собственной магической силой неплохие деньги и поэтому могли позволить себе более дорогие наряды. Походный комбинезон Саша и повседневная одежда Тисы создавали контраст с одеяниями остальных учащихся. Пока их группа добиралась до входа в библиотечный отдел, они не раз ловили на себе презрительные взгляды преподавателей и учеников. Алин залился, но вида старался не показывать. Даже в ауре проглядывало лишь раздражение. Саш пару раз заметил задумчивые взгляды некоторых старших и опытных преподавателей. Такой перспективный маг-практик, как Линс, которому до уровня мастер-мага рукой подать, не мог взять себе настолько бездарных воспитанников, какими казались Саш с Тисой. Особенно удивился один из старичков, столкнувшийся с группой почти нос к носу в коридоре. Шестой уровень мечника парня и практически минимальный запас магических сил в ауре девушки сильно заинтриговал старого преподавателя. У него хватило опыта, чтобы понять, почему Линс выбрал себе в подопечные эту парочку. Радужники никогда не блистали силой. У парня все нити стихии хранили обычный для мага запас энергии, хотя и выглядели недостаточно развитыми для хорошего адепта. По-другому и быть не могло, поскольку демон скопировал конфигурацию ауры с приемной дочери. У Тисы наоборот, за время длительных тренировок нити сил походили на каналы сильного одаренного, а вот магическая сила в них почти не наблюдалась. Равномерная по отношению ко всем стихиям аура девушки очень походила на ауру радужника. Старик только удивленно покачал головой, глядя вслед необычной группе. Взять в ученики сразу двух радужников – великая удача. Такие маги редко теряются в истории мира, а уж их учитель точно оставит там след. Библиотека, по крайней мере доступный для первокурсников зал, представлял собой большое по размеру помещение, уставленное огромными деревянными стеллажами с магическими фолиантами. Двое оставленных на подработку учеников старших курсов выдавали литературу всего трем новеньким. Такое малое количество желающих сразу окунуться в учебу объяснялось просто. Брали книги лишь новички, давно знавшие, что будут заниматься именно в этой школе, и уже хорошо знакомые с преподавателями. Те им заранее посоветовали запастись книгами. В связи с большим наплывом первокурсников в этом году литературы на всех может и не хватить. Скоро будут выдавать одну книгу на двух-трех учеников. Саш и Тиса пристроились в конец очереди, а Линс направился в зал для преподавателей. Ему тоже нужно готовиться к занятиям, а для этого следует посмотреть планы и записи тех, кто учил магов до него. Парочку биоразведчиков демон незаметно пристроил в складках новой одежды Линса. Пока библиотекари носились туда-сюда, выполняя заказы впереди стоящих учеников, Саш выпустил еще тройку биороботов. Из рассказов Линса он знал, что вблизи расположены всего три зала библиотеки. Зал для первого курса, где они сейчас находились, смежный с ним зал для старших курсов и расположенный напротив по коридору зал для преподавателей. Где находится хранилище более древних книг, Линс сам был не в курсе, поэтому демон выпустил всех подготовленных биороботов. Последней в очереди за книгами стояла девушка в богатом костюме, расшитом большим количеством мелких бриллиантов. Девушка и парень, в не менее роскошных одеждах, стоящие перед ней и уже получающие заказ, не смотрели по сторонам, занимаясь приемкой книг. Последняя ученица, обернувшись, узрела каких-то непонятных субъектов в незрачной одежде и, недовольно фыркнув, пробормотала. «Принимают тут разных. Могли бы и в школу подешевле пойти, а не занимать место для достойных людей». «А чем крашеный быкан лучше такого же некрашеного?» – не глядя на соседку, пробормотал Саш. «Считаете, что я такой же быкан, как и вы? Вы себя сильно переоцениваете». Презрительно взглянув на парня, не стала обижаться на сравнение с животными девушка. Себя-то собеседник тоже к ним приравнял. «Смотрю, вас хорошо учили, раз вы поняли сравнение и не стали орать на всю школу, что вас назвали животным». Без тени улыбки слегка поклонился Саш. Тиса беззвучно повторила его поклон. «Хм, вы что, специально решили поиздеваться над незнакомой девушкой?» хмыкнула собеседница, окидывая уже заинтересованным взглядом стоящую за ней парочку. «Ух ты, у вас уже даже значки учеников есть. Где достали?» «Учитель хорошо знает школьного мастера. Тот сделал по знакомству вне очереди». Не стал скрывать Саш. Такие сведения наверняка не секрет. Да и Линс этого не скрывал. «По поводу поиздеваться нет. Просто хотел понаблюдать за реакцией типичной аристократки на высказывание, которое можно принять за грубость, а можно принять и за предложение поговорить. Странно. Всего со второй девушкой общаюсь в столице, и она тоже оказалась вполне адекватной особой. Если что, то первая стоит у меня за спиной», — кивнул Саш на Тису. «Ха-ха-ха-ха-ха», — тихо рассмеялась девушка, — «вам сильно повезло. Все мои подружки уже устроили бы истерику с выдиранием волос у оппонентов. Сомневаюсь, что им бы удалось добраться до мечника 6-го уровня», — улыбнулся Саш, чуть поворачивая, чтобы собеседница увидела на его плече значки. «Забавно. Никогда не слышала, чтобы мечник такого уровня шел в ученики к магу. Меня с детства заставляли учиться такому бою, и то я дотянула лишь до 3-го. А тут парень чуть старше имеет 6-й. Надо потрясти папочку на эту тему», — удивленно пробормотала девушка. «А кто у вас папа?» — тут же поинтересовался Саш. «Второй советник императора», — ехидно усмехнулась собеседница. «Всего лишь второй?» — в ответ усмехнулся Саш. «Не всего лишь второй, а второй, отвечающий за службу наблюдения», — немного обиделась девушка. «Вот расскажу папе, что некоторые неотесанные чурбаны его не знают. Пусть поудивляются, а я специально попрошу его за вами присмотреть». «Я уже испугался», — с ехидной усмешкой, поглядывая на собеседницу, проворчал Саш. Таким образом, перебрасываясь фразами и беззлобно подтрунивая друг над другом, пока не подошла их очередь получать книги, собеседники коротали время. Девушку звали Мари Стейтон. Хотя она потомственная аристократка и на собеседников поглядывала свысока, но общалась без показного высокомерия. Долго поговорить им все же не удалось, но девушка обещала не забывать странных собеседников и даже пригласила к себе в гости, после недели занятий в школе, пообещав познакомить со старшими братьями. Дом ее отца находился в столице, поэтому занимать место в школьном общежитии она не собиралась.